Армия империи двигалась между холмами. Везде виднелись наезженные всадниками и телегами пути. По ним, петляя меж холмов, шли к укрепленным вангарцами холмам подкрепления и обозы имперской армии. Новые отряды мобилизованных лордов, компании наемников разных мастей. Они двигались по сжатым полям, грабили и жгли редкие деревушки. Забирали фураж и скот, им вслед с пустыми глазами, слез уже не осталось, смотрели ограбленные и избитые крестьяне. Дома были разобраны и сожжены в кострах. Проводив очередной отряд и похоронив убитых, они начинали рыть землянки. Тяжела жизнь крестьянина. Любой разбойник или лорд может убить, ограбить, а то и снасильничать девку. Защитить некому. Приходится заботиться о себе самому. Хорошо река рядом, можно наловить рыбы тайком и спечь лепешку из спрятанного зерна. Крестьяне народ запасливый, живучий. Генерал Марцис Легатус сидел в открытой коляске, укрытой лисьей шубой. Он с холодным равнодушием наблюдал за разорением приграничья. Командующий имперской армией не мешал грабежам. Война должна кормить себя. Это закон. А законы нужно соблюдать. Если не ты ограбишь, значит, это сделает более проворный. Мысли генерала витали вдали отсюда. Он ехал к холмам, где держали оборону полки вангарцев. Крепко держали и грамотно. Мессир Кранвальд оказался достойным противником. За короткое время он сумел превратить приграничный корпус в хорошо организованную силу. И лорды, что были мобилизованы, показывали дисциплину, отвагу и отменную выучку. Его армия застряла у холмов, хотя по плану уже должна была окружить и взять в осаду город Старая Крепость. Император слал депеши и пока высказывал только недовольство промедлением Марциса Легатуса. А что он, командующий, может сделать? В планах кампании, которые разрабатывал не он, явно видны просчеты. Не все смогла выяснить разведка, и ее выводы о состоянии армии Вангара и настроениях лордов были ошибочны. А расплачиваться за чужие просчеты придется ему, старому больному человеку. Наемники разбегаются. Они шли за добычей, а вместо этого нашли свою смерть. Его армия тает каждый день в бессмысленных штурмах укрепленных позиций. Обозы опаздывают. Отряды вангарцев нападают на них. Осмелились перейти реку, а сил их ловить нет. Все собраны у этих демоновых холмов. Еще маги запоздали. Собирались слишком долго. Но теперь все изменится. Подошли осадные машины, и он вел с собой подкрепление из сотни имперских магов. Сила, способная сокрушить оборону вангарцев. Главное не распылять их по отрядам, а собрать в один кулак. Генерал поглядел на небо. Над головой нависли свинцовые тучи. Хотя дождя не было уже неделю и дороги были относительно сухими, но если польет дождь, то армия надолго увязнет в грязи. До осенней распутицы нужно успеть захватить холмы, решил он, и не дать корпусу вангарцев отойти, разгромить на холмах и на их плечах выйти на оперативный простор. За старой крепостью войск Вангара нет. Выйдет к городу, значит, победит. Не выйдет, его казнят. Смерти генерал не боялся, он боялся позора. Так глупо закончить карьеру и свою жизнь он не пожелал бы и врагу, хотя одному точно бы пожелал, это мессиру Кронвальду, чтоб его демоны сожрали. Вояка и сэр, в раздражении подумал генерал, сколько еще таких тузов в рукаве Мейхера, чего еще я не знаю. Коляска катила, обгоняя обозы, а генерал думал, к холмам прибыли с рассветом, въехали в укрепленный лагерь имперского полка. Марцис Легатус сошел с коляски и сразу же направился к окружавшему лагерь имперских войск выкопанному валу. Взобрался на сторожевую вышку, встал рядом с воином и через подзорную трубу стал осматривать лагерь вангарцев. Чистокол, вышки, все как у имперцев, кто их только надоумил. Раздраженно подумал генерал, добротно все сделано, в лагере костры горят, значит, есть подвоз не только продовольствия, но и дров. Интенданты поработали отменно. Разве это вангорский лагерь? Скривился он. Это имперский стандарт. Учится, сволочи. Он спустился с вышки и сопровождаемый адъютантом, прихрамывая, направился к штабной палатке. Совещание было недолгим. Генерал уже понял, как надо вести сражение. Полковник, резко и грубовато, сказывалось накатившее раздражение от неудачи боли в ноге, обратился он, выкатывайте камнеметные машины, за ними располагайте магов, за магами ставьте стрелков и пехоту. Генерал повернулся в сторону командира магов, вы, мессир, прикрываете требушеты, пока они разносят стену из чистокола, затем наносите одновременный удар огненными шарами, это первый этап сражения, потом высылайте к холму группы разведчиков. Они проведут разведку боем и выявят уцелевшие силы противника. Дальше будете действовать по моей команде. На подготовку атаки даю 2 часа. Все, господа, без промедления приступайте к своим обязанностям, и, не говоря больше ни слова, направился на выход. План простой и ясный, господа, проговорил полковник, командующий усиленным полком имперских войск, и начал отдавать распоряжение. Через 2 часа на расстоянии полулиги от вангорских укреплений стояли 10 трибушетов, 2 десятка подвод с камнями. Вокруг них кружила обслуга. Маги расположились рядом. Несколько огненных шаров, пущенных с холма, погасли в щите, выставленном имперскими магами. Генерал, смотрящий на развертывание сил имперского полка, мысленно усмехнулся. Проверили на прочность, теперь сами будут ставить защиту. Но боги на стороне большинства, а у меня сейчас подавляющее большинство. Он поудобнее уселся на походный стульчик и стал внимательно следить за развертывающимся сражением. Генерал знал, что остальные укрепления брать не нужно. Вангарцы сами отступят из-за опасности оказаться в окружении, но это им не поможет. Они попадут в ловушку. В прорыв уйдут конные дружины лордов и свяжут вангарцев боем. В открытом поле они обречены. Закон тактики. Обслуга трибушетов стала пристреливать свои машины. Первые камни совершили недолет. Командиры расчетов камнеметных машин внесли поправки, и трибушеты выпустили новый залп камней. Теперь они перелетели частокол. Третий залп пришелся точно во вкопанные столбы. Они сломались, как щепки. Так держать, довольно подумал генерал. Через час бомбардировки в частоколе образовалась большая прореха. Противник не пытался уничтожить камнеметные машины и вообще себя никак не проявлял, но это не заботило генерала. Он знал, что там наверху готовились отразить нападение. Трибушеты перестали стрелять, но зато сотни огненных шаров полетели в сторону холма и взорвались на вершине. Следом устремились небольшие отряды легкой пехоты. Они бежали разрозненным строем, цепью. Противник молчал. Разведчики добрались до подножья холма, и по ним ударили лучники и маги. Удар был очень неожиданным, и большая часть воинов пала. Остальные тут же побежали прочь, их не обстреливали. «Передай полковнику», — приказал генерал стоящему рядом вестовому, перенести обстрел в лагерь вангарцев. «Стрелять камнями за вершину по обратным склонам холма в течение получаса. Маги пусть наносят редкие удары заклятиями по вершине». «Есть», — ответил воин и поспешил прочь. Вновь расчеты камнеметных машин открыли стрельбу, и теперь камни летели внутрь лагеря. Что там творилось, не было видно. Но все понимали, что камни должны наносить большой урон войскам вангарцев. На вершине мало места, и обратные скаты холма не защищают от камней, летящих по навесной траектории. Скоро все повозки с камнями были опустошены, а маги растратили половину своей энергии. Генерал был доволен. Осада велась по всем канонам боевых наставлений. Еще бы, у империи самая передовая военная наука. Генерал спустился с вышки и подошел к группе штабных офицеров, наблюдающих за сражением. «А теперь, господа, решительная атака», — распорядился генерал. «Приказываю установить следующее расположение войск в штурмовых колоннах. Впереди пехота, следом маги, за магами лучники. Вперед, славные воины империи! Во славу императора и нашего непобедимого имперского духа! Адъютант, лошадь мне!» Через полчаса 3 колонны штурмующих направились к холму. Они шли с развернутыми знаменами под барабанный бой. За штурмующими отрядами, под охраной десятка бойцов, на коне ехал генерал. Он был уверен в победе. Голова штурмующих колонн поднялась на холм и, не встретив сопротивления, втянулась в лагерь. Когда туда прибыл генерал, то застал картину разрухи и пустоты. В лагере не было вангорских войск, только 10 тел лучников и 4 магов, которым не повезло. «Ушли, демоновы дети», — разочарованно подумал генерал. «Надули, стервецы, вынудили атаковать по всем правилам военной науки и, пользуясь этим, отошли». Он в сердцах сплюнул. «Как же ты меня достал, старый лис», — процедил он. «Граф Лучиано», — раздраженно приказал командующий. «Вам ставится боевая задача — выйти в прорыв и не дать вангарцам отойти от других холмов к старой крепости. Свяжите их боем в чистом поле, а мы подойдем сразу же и завершим разгром корпуса». Глава 5. Планета Севилла. Снежные горы. Командир отряда детей ночи Льерина Блиндейла уверенно вела свой небольшой отряд по отрогам предгорий высокого хребта. Она обошла стороной горный лагерь, где прятались остатки дома Медной горы, и вывела отряд к заброшенному поселку рядом с Медным рудником. С высоты склона горы, идущий впереди отряда молодой парень Фандилил увидел движение в поселке и, предупреждая остальных, поднял руку. Все остановились. К пареньку подползла Блинда и, замерев, стала наблюдать за происходившим в поселении. «Странно», — проговорил Фандил, — «там и лесные эльфары, и снежные. Что они там делают?» «Известно что. Ставит свой гарнизон. Здесь будет располагаться отряд, контролирующий дорогу с востока на запад, численностью», — она прикинула количество разумных, — «не меньше сотни бойцов. Видимо, половина отряда из снежных, из братства, и половина из лесных выродков. Плохо. Я вижу там конных рейдеров-пограничников. Мы не пройдем этой дорогой. Жаль, но надо возвращаться и идти обходным путем. Так тут путь один», — возразил Фандил. «Другой, только через хребет. Эти», — он кивнул назад, — «не смогут пройти». «Фандил, я понимаю, но другого выхода нет. Отсюда надо уходить. Пограничники не дураки. Пост выставит и здесь. Отсюда далеко видно во все стороны». Она стала отползать. За ней двинулся Фандил. Они подошли к группе. «Госпожа Торейла, дальше дорога перекрыта лесными эльфарами и предателями из братства. Они ставят в поселке лагерь на сотню бойцов. Будут брать перекресток и дорогу на восток под контроль. Нам надо уходить». «Другая дорога есть?» — спросила Тора. «Есть», — вздохнула Блинда. «Но она очень сложная. Есть тропа в горах, и некоторые участки нужно будет преодолевать по крутым склонам. У нас нет снаряжения, но...» «Я понимаю, Блинда», — прервала ее Тора. «Раз надо отступить и поменять маршрут, значит, мы его сменим. Кто не сможет переправиться, тот останется здесь, будет охотиться. Но мне надо к западному перевалу». Блинда кивнула. «Тогда, госпожа, пошли». Она первая, обогнув группу, двинулась в обратном направлении. За ней потянулись остальные. Идти было трудно. Снег, выпавший ночью, днем подтаял, а с наступлением вечера превратился в ледок. Шли осторожно, а потому медленно. «Сегодня остановимся в одной из пещер. Там переночуем», — остановившись, сообщила Тори Блинда, — «а завтра с утра тронемся в обход». До пещеры добрались уже к темноте. Все устали и замерзли. Сама пещера оказалась небольшим входом в расщелине, и чтобы забраться в нее, нужно было подняться на отвесный отступ высотой с рост человека. Парни подняли женщин, потом забрались туда сами. По узкому ходу прошли с десяток шагов и очутились в небольшом полукруглом пространстве. «Тут раньше жил леопард», — сообщила Блинда, — «но его убили. Пещера стала пустовать. Мы такие места использовали под запасные схроны и тайники. Разное могло случиться, и следовало быть готовым ко всему. Так учил нас наш погибший глава, славного ему посмертия». Блинда зажгла светляк, и пещера озарилась светом. У стены стояли корзины и сундуки. Рядом небольшая поленница. Парни быстро разожгли костер. Дым вытягивался через трещину в вершине свода, благодаря которой воздух в пещере не застаивался. Из сундуков достали циновки, толстые шерстяные одеяла, из корзин — медные коробки. «Здесь крупа и жир», — сообщил Фандил, увидев взгляд Шавы. «Сушеное мясо у нас есть». Вскоре над огнем подвесили котелок. На склоне скалы у выхода из пещеры нарубили лед и растопили его в котелке. Засыпали крупу и стали ждать. Через час сели есть. В пещере, за занавешенным одеялом входом, стало тепло. Тора наелась и задремала. «Блинда», — сквозь дрему спросила она, — «почему ты называешь меня госпожа?» «Вы, госпожа», — ответила девушка, — «потому что из княжеского рода. Княгини вас не избрали и, простите меня за откровенность, могут не избрать». «Почему ты так думаешь?» «Потому, что вы не проявляете качеств лидера. Вы не разбираетесь в политике, не умеете находить верных союзников и поддаетесь слабостям, теряя прежних союзников. Вы ушли с отрядом старших домов, которые хотели сделать вас ширмой, а за вашей спиной снова, как прежде, проворачивать свои делишки. Но мир изменился, и прежних правил уже не существует. Жаль, что вы этого не понимаете. Я бы хотела, чтобы великим князем стал наш лорд, но он человек и не может им быть, хотя он мог бы вас вознести на престол и стать вашей опорой». «Для чего?» – невесело ответила Тора. «Чтобы быть ширмой для вашего лорда, Лерт Охрангар Высокий Хребет заботится о том, чтобы Снежное Княжество было сильным». «А что хотите вы, госпожа?» «Я тоже хочу, чтобы Снежное Княжество было сильным», — запальчиво ответила Тора. «Мало хотеть, надо иметь силы для этого и умения. А вы, госпожа, передали себя в руки тех, кто не думает о княжестве. Они думают лишь о личной выгоде. И если лесные ублюдки предложат им выгодный для них вариант службы лесу, они примут его. Наш лорд будет сражаться до конца, до победы, и мы победим. Наше дело правое, госпожа, и победа будет за нами». Тора была уязвлена оценкой ее качеств этой девчонкой из младшего дома, но она понимала, что та права, только взыгравшая в ней гордость не дала согласиться с суждением Блинды. «Ты ничего не понимаешь в политике, Блинда», — высокомерно ответила Тора. «Тут высшая политика. Мне нужно объединить все силы и старших домов, и младших. А ты всего лишь девчонка из младшего дома на окраине». «Не только», — невозмутимо ответила Блинда. «Я разделяю мысли и чаяния большинства снежных эльфоров, и мы встали под знамена Торилы, потому что нас позвал туда Лерт Охрангар Высокий Хребет. За ним мы пойдем. За вами, если вы будете сами по себе или будете опираться, как прежде, на старые дома, не пойдем. Вы и сами погибнете, и погубите нас. Тогда, если я такая никчемная», разозлилась Тора, «почему вы мне помогаете?» «Так приказал глава дома, госпожа. А если я скажу, что сама справлюсь без вас?» Запальчиво спросила Тора. «Я отвечу, что не справитесь. Никто не справится в одиночку. Ни я, ни вы». Шава, слушая разговор, не вмешивался. Он кивнул Эрне и взглядом показал на вход, затем поднялся и направился к выходу из пещеры. Эрна встала и пошла за ним следом. Их проводила взглядом Блинда. «Госпожа», — обратилась она к примолкшей Торе, — «вы доверяете этой хуманке?» «Да, Блинда. Она человек вашего лорда, Лера Ридера. Странная она, не похожа на изнеженную хуманку. Она магиня и очень сильная девушка, боец. А куда они пошли, не знаю. Шавгаил что-то придумал». Не обращая внимания, Тора подавила зевок, она потеряла интерес к разговору. «Они не враги. Помни это». Девушка кивнула и глазами указала на выход одному из парней в ее отряде. Тот бесшумно поднялся и направился на выход. Вскоре вернулся Шавгаил. Он был один. «А где Эрна?» — спросила Блинда. «Пошла разведать обстановку. Хуманка», — удивилась девушка. «Мои это сделали бы лучше». «Может быть», — не стал спорить Шавгаил, — «но вы нужны, чтобы помочь нам перейти через хребет. Отдыхайте». Он закрыл глаза и укрылся одеялом. Не укладываясь, прикорнул у стены, облокотившись спиной о корзину, и тут же стал похрапывать. Парень, ушедший за Эрной, тоже не вернулся. Когда Шавгаил и Эрна вышли из пещеры на продуваемую площадку, Шавгаил огляделся и указал в темноту. «Чую, Эрна, там кто-то есть. Только ты сможешь их обнаружить. Не дай боги, это рейдеры. Сама понимаешь, в какую ситуацию мы попадем». «Ты уверен?» — нахмурившись, спросила Эрна. «Нет, но вот тут», — он указал себе на грудь, — «гложет. Это у меня врожденное. Чую опасность. И все. Ладно, я поищу». Эрна подоткнула края порванного и испачканного платья за пояс, обнажив стройные ноги в рваных чулках, запахнула курточку, ловко спустилась со скалы и тут же исчезла. Шава успокоился и вернулся. У входа в пещеру мимо него прошмыгнул паренек, но Шавгаил не придал этому значения. Эрна рабе приняла вид демоницы. Так ей было легче передвигаться, и она лучше видела в темноте. Кроме того, не надо было переходить на магическое зрение. Она огляделась, принюхалась и решила вернуться по своим следам. Их хорошо было видно на неглубоком рыхловатом снегу. Холодно не было. Густая короткая красная шерсть покрывала все тело демоницы. Она передвигалась легко, большими прыжками по скальному склону, и в какой-то момент ощутила ауры пяти существ. Ей не составило труда понять, что это лесные эльфары. Рабе вынуждена была признать, Шава, паршивец, был прав. Это рейдеры, и идут они по их следам. Видимо, обнаружили их при патрулировании окрестностей и решили проверить, кто тут ходит. Она замерла, слилась с камнем. Патруль не заметил ее и прошел мимо. Но один из рейдеров что-то почувствовал. Он задержался, отстав от группы, и стал вертеть головой. Рабе, как тень, упала на него сверху и, приглушая все звуки рядом с собой, стала с наслаждением пить жизнь смертного. Она упивалась нектаром его жизненных сил и стала приходить в неописуемый экстаз. Жизнь эльфора вместе с Эртоной втягивалась в демоническую сущность и оставила от эльфора лишь оболочку мумии. Рабе смогла вовремя остановиться, оттащила тело на выступ скалы и приняла образ рейдера. Быстро облачилась в его одежду и, прихватив снаряжение и оружие рейдера, двинулась следом за группой. «Ты чего там застрял?» — спросил при ее появлении старшей звезды. «Показалось, что на скале кто-то был. И кто там?» «Никого. Зато у нас гости впереди. Там затаился Снежок. Он нас почувствовал и старается обойти слева по склону. Иди наверх», — отдал приказ командир звезды, встретишь его там, мы погоним снизу». Раби кивнула и полезла на скалу. Она мысленно смеялась над рейдерами. «Скоро загонщики станут дичью». Она замерла и притаилась. Ее взгляд задержался на спине рейдера, замыкающего группу. Вот он остановился и присел. Это его место засады. Если дичь спрыгнет и побежит по тропе, то на его пути встанет этот эльфар. Рабе ползком, как ящерица, направилась к нему. У края скалы исчезла и очутилась за спиной ничего не подозревающего воина. От его жизни она выпила лишь малую часть и убила кинжалом. Оттащив тело в сторону, вернулась на прежнее место. Снежный эльфар не подвел ее ожиданий. Он понял, что обнаруженные его обкладывают. Дитя ночи был опытным бойцом, он не стал двигаться по склону. Там скорость значительно снижалась, и его можно было поразить стрелой. Снежок это учел. Спрыгнул и побежал в сторону убитого рейдера. Проскочил тело и понесся дальше. Следом, грязно выругавшись, побежал лесной эльфар. Увидев убитого, он остановился и подождал последнего живого товарища. Этот снежок непрост. Скорее всего, один из детей ночи, сказал командир звезды. Нам дано задание найти выживших из дома Медной горы, а он может привести нас к их лагерю. Снежка брать только живым. Ты, он обратился к рабе, подошедший последний, двигайся по скалам. Мы будем преследовать его по тропе. Далеко он не уйдет. Там во овражке его ждут два конных рейнджера. Мимо них не проскочит. Выслушав его и поспешив выполнять указания командира, рабе убедилась, что находится вне зоны видимости остальных, телепортировалась на сотню шагов от своего места и побежала быстро, как могла. Она видела мелькающую спину парня и, догнав, прыгнула ему на спину, сбила с ног и прижала к земле. Он зарычал, попытался вырваться, но рабе в своей демонической форме могла удерживать с десяток таких бойцов, как он. «Не оборачивайся», – прошептала она. «Я Эрна. Впереди – конные рейнджеры, позади – трое рейдеров. Двоих я убила. Прими здесь бой, я помогу. Нападу со спины. Ты им нужен живым, чтобы найти лагерь дома Медной горы». Она отпустила парня и исчезла. Появилась в обличии рейдера на скале сверху. Парень поднялся, огляделся и, встав за камень, обнажил меч. Рейдеры проскочили под скалой, где пряталась рабе, и остановились. Он приготовился защищаться, прошептал один из рейдеров. «Я проберусь ему за спину и применю сеть. Давай, действуй», — отозвался второй. «Снежок хороший боец, и лишние жертвы нам не нужны. Где это скалолаз, тоже убит. Я его не чувствую», — проворчал он. «Ты», — приказал командир звезды подошедшему третьему рейдеру, — «ползи на скалу и обойди снежка со спины. Когда мы нападем на него, ты подберешься с тыла и оглушишь его». Воин сноровисто полез прямо на позицию рабе и попался ей в лапы. Обездвижив жертву, она частично его выпила, а затем свернула шею. Оставив тело на скале, она пробралась за спину снежку и крикнула: «Я его связал». Парень вздрогнул, обернулся, но никого не увидел. А потом ему стало не до оглядывания. Прямо на него неслись два лесных эльфара. Первый не успел притормозить и напоролся на меч снежка. Тот быстро провернул свое оружие, вытащил и рубанул рейдера по шее. Лесной эльфар упал к нему под ноги. Второй нападающий притормозил и стал отступать. Неожиданно он застыл. Снежный эльфар бросился вперед и воткнул меч в незащищенную броней шею. Эрна отпустила лесного эльфара и переместилась за спину снежка. Она действовала под невидимостью. «Молодец», — похвалила Эрна и захлопала в ладоши. Снежок моментально обернулся. Как всякий эльфар, парень хорошо видел ночью. Разглядев Эрну, он мечом указал на ее снаряжение и спросил: «Откуда у тебя это?» «Забрала у лесного эльфара. Ходить в платье неудобно. И ты получил посмертную отметину лесного. Ее надо снять». «Я не знаю как», — ответил парень. «И я не знаю, ты ли Эрна, или это рейдер, принявший ее образ. Тебе придется посмотреть на меня магическим зрением, мальчик», — промурлыкал рабе. «Да, ты хуманка», — произнес эльфар. «Но очень странная хуманка». Рабе лишь пожала плечами. «Собираем трофей», — приказным тоном ответила она, — «и идем, покончим с рейнджерами». Я подслушал разговор эльфаров. Они говорили, что во овражке, который мы проходили, стоят два конных рейнджера. Кони нам не помешают. Ну, рейнджеры не такие хорошие бойцы, как рейдеры. Это ты зря, парень. Так их недооценивать нельзя. Рейнджеры, пограничники, все время в боях. То с орками, то с мутантами из проклятого леса. Они отличные бойцы и, может, даже получше рейдеров. Те заточены на диверсии. Ударил и сбежал. А эти могут нашпиговать нас стрелами, пока мы подойдем к ним. Ты следуй за мной на отдалении. Я притворюсь рейдером. Они узнают тебя по ауре. Посмотрим. Но отпускать их нельзя. Они приведут других и будут нас преследовать. Рабе взвалила на плечи убитого командира звезды и легким шагом поспешила на юг. Вскоре показался овраг, и из него выглянул рейнджер. «Что случилось?» – спросил он. «Напоролись на снежных эльфаров», – ответил Рабе. Они спустились во овражек. Из кустов вышел второй рейнджер, и в этот момент Рабе бросила тело убитого под ноги лесному эльфару, идущему рядом с ней. На мгновение она исчезла и, очутившись рядом с кустами, придушила стоящего перед ней эльфара. В следующее мгновение она появилась за спиной у второго рейнджера. Рабе применила колдовское обаяние и очаровала эльфара. Немного выпила его жизни, ввела в состояние наркотической эйфории и стала задавать вопросы. Ответы ей не понравились. По горам рыскали отряды рейдеров в поисках эльфаров дома Медной горы. Было 8 поисковых групп. Следом за их группой шли еще 2. Значит, тела убитых они обнаружат и начнут прочесывать местность, решила Рабе и, не сдерживаясь, присосалась к эльфару. Переизбыток полученной пищи лишил ее осторожности. Она не заметила, как приняла свой истинный облик. Когда она пришла в себя, то увидела неподалеку изумленного снежного эльфара. Он замер с открытым ртом. «Ты кто?» – успел спросить снежный эльфар. «Жаль», – огорченно ответила Рабе. «Ты видел то, чего не должен был видеть». Она исчезла и появилась за спиной снежного эльфара. «Я подарю тебе легкую смерть», – прошептала она ему в ухо и, связав молодого бойца узами подчинения, подарила ему короткое наслаждение. За это время Рабе выхватила из ножен кинжал рейдера и одним быстрым, но мощным ударом в сердце лишила эльфара жизни. Вытащила кинжал и отпустила тело. Сила удара была такой, что пробила усиленную магией кожаную кирасу в районе груди. Молодой эльфар умер с улыбкой на устах, внутри Рабе бурлила энергия. Она нашла лошадей, погрузила на одну лошадь тела двух эльфаров, снежного и командира звезды рейдеров, и, собрав трофей, двинулась обратно. Верхом она добралась очень быстро. Привязала лошадей к кустам и взобралась на выступ. Оттуда громко позвала Шавгаила. Она понимала, что ее появление в одежде лесного эльфара могут неправильно понять. Шава сквозь дремоту услышал ее зов и вышел из пещеры. Увидев девушку в одежде и снаряжении лесного эльфара, спросил. «Там были рейдеры леса?» Эрна кивнула. «Они убили снежного эльфара», добавила она, видимо, разведчика. «Он из наших. А что с рейдерами?» Озабоченно спросил Шава. «Я их убила. Но следом идут поисковые группы. Надо уходить. Они прочесывают местность. Пошли, расскажешь все остальным», приказал Шава. Эрну и Шавгаила встретили настороженные взгляды. «Ты где так прибарахлилась?» подозрительно спросила Блинда. «Местность прочесывают отряды лесных эльфаров. Ищут остатки дома Медной горы», сообщила новость Эрна. «Я встретила звезду рейдеров. У них был пленный снежный эльфар из твоей группы, Блинда. Когда они начали гоняться за мной, его убили. Он, видимо, попытался оказать сопротивление и сбежать. Райдеров я убила, но предварительно провела допрос. Как ты одна могла убить звезду рейдеров?» Вскочила Блинда и выхватила из ножен меч. Эрна исчезла и появилась у нее за спиной. Легко вырвала из ее рук оружие и засунула его ей в ножны. Ударила под колено сзади и усадила девушку. Перешагнула через нее и только потом, обернувшись, ответила. «Как-то так, эльфары застыли с открытыми ртами». Первым опомнился Шавгаил. «Блинда», — распорядился он, — «быстро проверь снаружи. Посмотри на убитых, потом бегом сюда. Остальным оружие не вынимать. Я ручаюсь за госпожу Эрну. Она вассал Лера Тохрангара». Блинда вскочила и, посерев как пепел, выбежала из пещеры. Вернулась она не скоро, но очень хмурая. «Нам надо уходить», — глухо произнесла она. «Вагиил», — обратилась она к самому молодому эльфару, — «ты отправишься в лагерь в горах. Сообщишь нашим, что их ищут. Пусть сидят тихо, не высовываясь. Если рядом появятся поисковые группы, пусть их уничтожают. А нам надо срочно уходить». Дингаила убили ударом в сердце. Он умер с улыбкой на устах, как полагается герою. «Я скорблю. Прежде чем мы уйдем», — заторопился Шавгаил, — «надо запастись припасами. Погрузить в 2 корзины одеяло, еду и только потом отправляться. Убитых надо забрать с собой. По дороге рейдера скинем в ущелье, Дингаила придадим земле. Негоже оставлять тут следы». Блинда согласно кивнула, и воины стали поспешно собирать все необходимое в дорогу. Через полчаса отряд в полной темноте тронулся по направлению к высокому хребту. Столица королевства Вангар, Вангара, замок искореняющих. Советник долго размышлял над тем, Как необычно сложилась его судьба в этом странном, уродливом для него мире с наличием магии и полным отсутствием цивилизации. Он уже понял, что стал заложником непреодолимых обстоятельств, которые погубили его карьеру в синдикате. В открытом мире он был незаменимым специалистом по секретным операциям, решал самые сложные вопросы, от переворота где-нибудь в отсталой республике до устранения неудобного политического деятеля. Но здесь он впервые не смог справиться с задачей наладить работу агентуры синдиката и обеспечить поставки живого товара в Инферно. Только оттуда можно было вывести в открытый мир все необходимое. Космические корабли рядом с Сивиллой не появились. Это было негласным правилом, установленным для контрабандистов свыше. А если бы нашелся безрассудно смелый капитан, что прилетел бы к планете, то его бы ждала печальная участь, и всю его команду тоже. Даже всесильные покровители в Ассамблее Объединенных Миров не спасли бы такого самонадеянного смельчака. Советник понимал, фрау терпит колоссальные убытки и провалы ему не простит. Будучи весьма умным и тщеславным человеком, советник решил остаться здесь, в закрытом от остального мира закутке, остаться навсегда, но не членом синдиката, а кем-то неизмеримо больше. Он продумал план свержения короля Вангара и предложил его агентам империи. Вскоре получил одобрение от императора. Прикрытием стал наивный Рис Мазандар. Он на первых порах должен будет включить Вангар в империю, на правах доминиона, а потом уже советник перехватит управление и станет диктатором. В его мечтах он видел себя императором Сивиллы. Он презирал местных дикарей, хотя отдавал должное их магическим умениям и сообразительности. Но подкупить аристократа было плевое дело, чем он и занимался через братьев ордена. О своих планах он умалчивал, лишь посвятил в них орденского контрразведчика Сандерса, что долгое время был его правой рукой. Однажды вечером он пригласил его к себе в кабинет, и у них состоялся недолгий, но обстоятельный разговор. «Сандерс, начал советник, ты не хуже меня понимаешь, в какую задницу нас засунула фрау. Мы, честно признаюсь, облажались. И выход из этой ситуации только в утилизатор. Мы не наладили работу агентуры. Потеряли базу в Брисвилле. Не можем переправлять товар в Инферно. Такое не прощают, Сандерс. Я это понимаю, босс. Но к чему весь этот разговор?» Ответил всегда спокойный крепыш. «У меня есть план, Сандерс. Рискованный. Если нам не выжить в открытом мире, то единственный выход – остаться здесь. Сам понимаешь, там нам не убежать и не спрятаться. Как только мы отсюда выберемся, нас найдут ищейки фрау, и мы сами покончим с собой. Здесь, на Сивилле, нас хотя бы не достанут, но просто прозябать на этой планете нам не дадут, свои же убьют. Поэтому план такой – взять власть в этом королевстве в свои руки. Я связался с агентами империи и предложил им план устранения короля Вангара. За это меня впоследствии назовут тираном Вангара. Каждый наш брат получит дворянство и земли. Местное дворянство мы потесним и уполовиним. Других агентов у синдиката тут нет, и каждый тупой урод среди искореняющих понимает, что его жизнь висит на волоске. Объединив их в желании выжить, мы станем правителями этого мира, и уже тогда будем разговаривать с фрау на равных. Идея неплохая, осторожно произнес Сандерс, и есть на кого опереться в ордене. Самых неуступчивых можно по-тихому убрать. Но что именно ты можешь предложить парням? Такой поворот для них станет полной неожиданностью. Мы сделаем им предложение после операции дворцового переворота. Многие и так живут тут безвылазно десятки лет, как монахи. Они устали. Надо сделать ставку на старичков, а стать богатым землевладельцем – это заманчивое предложение. Мы создадим здесь процветающее общество, внедрим науку. Это ты, босс, далеко заглядываешь. Давай остановимся на перехвате власти. Может и не понадобится тут развивать прогресс. Мне лично нравится, что можно стать дворянином и владеть людишками. Ты прав. Мы все равно тут надолго, если не навсегда, и надо менять свое будущее. Я с тобой. Подберу десяток преданных парней, которым сообщу о наших планах. Они начнут предварительную работу. Будут разносить слухи, как хорошо бы было тут остаться у власти, получить свободу от синдиката. Посмотрим на реакцию остальных. Хорошо, кивнул советник, занимайся. Я рад, что в тебе не ошибся. Вскоре он понял, что нужные слухи разошлись, и орденским братьям эта идея пришлась по душе. Никто открыто не заявлял об этом, но братья втайне друг от друга обсуждали это по группам. С теми, кому доверяли и с кем не боялись делиться своими мыслями. Подавляющее большинство братьев согласилось с таким поворотом в их жизни. Логика этих людей была понятна советнику. Они, как и он, застряли в этом мире на десятилетия, в Желисе были простыми исполнителями чужой воли, непреклонной воли тех, кто находился далеко за границей закрытого сектора, а они жили здесь, видели реалии и понимали, что смысл их пребывания тут подходит к концу. Нет больше филиалов Брисвилле, перекрыты пути к Инферно. Они будут брошены в этом диком мире и предоставлены сами себе. И лучше стать властителями этой земли, чем бесцельно проживать оставшиеся годы. Только несколько человек, из последней партии прибывших, стучали на братьев, рассказывая Сандерсу о настроениях в Ордене. Но советник был спокоен, если бы кто его спросил, правда ли, что он хочет предать синдикат и стать местным королем. Он только посмеялся бы ему в лицо, мало ли кто что придумывает. Но настроения братьев Ордена его порадовали и подарили надежду на успех задуманного. В назначенный день и час советник отправил почти всех бойцов в атаку на королевский дворец. Подготовка к штурму и разведка были проведены со всей тщательностью. О планах захвата дворца и уничтожения всей королевской семьи никто не знал и не готовился отразить атаку. Мер усиления охраны принято не было. Подкупленный начальник стражи малого дворца отправил половину своих воинов в увольнение. Поэтому, оставив десяток братьев для охраны замка, да еще в стельку пьяного брата Тиля в камере, он отправил 6 десятков бойцов, экипированных в скафандры, со станерами и молекулярными резаками, штурмовать замок. Старшим назначил брата Люцера. Затем с легким сердцем подал сигнал в резиденцию Мазандара о том, что штурм начался. Он был уверен в успехе и сел вместе с Сандерсом за стол с вином и закусками. На душе советника было легко и радостно. Наступала новая страница его жизни. Вангара, столица королевства Вангар, дворец короля. У меня было время, и я решил сам лично проверить обстановку в городе. Оставив Гронда и Крани обсуждать детали плана обороны дворца, я переместился в гильдию магов. К моему удивлению, там было всего 2 десятка престарелых магов. Более молодое поколение просто испарилось, и я начал догадываться, где эти маги могли быть. Суть проста. Молодежь решила подвинуть старых перцев, что годами занимали важные посты и не давали молодым магистрам продвинуться. А как можно их подвинуть, только примкнув к мятежу? Это было и странным, и в то же время понятным. В королевстве накопилось столько неразрешимых проблем, что очень многие хотели смены власти. Мейхер загнал страну в политический кризис, и если бы не несколько важных для меня моментов, я бы сам стал мятежником. Первый момент – это Рок, что покровительствует Лигерийской империи. Второй – королева, мать моего ребенка и наследника престола. Поэтому нужно сохранить Мейхера на троне. Хотя многим было понятно, что королевство трещит по швам и без реформ не обойтись. Но Мейхер и знать ничего не хотел о реформах. Он держался за беспредельный абсолютизм, как грудной ребенок за сиську матери. Мои предположения подтвердили сами маги, оставшиеся в гильдии. Я подслушал разговор 2 старцев. Они сетовали на то, что 6 десятков магистров не пришли по мобилизации. Оставалось гадать, они дома или у мятежников, но это можно было узнать в штабе столичного гарнизона. Я переместился во дворец, что был расположен в 2 кварталах от королевского комплекса. В старом, бывшем королевском дворце царила суета. По коридорам бегали посыльные, сновали офицеры. Полки столичного гарнизона стояли у штаба в полной боевой готовности. Штаб снаружи усиленно охранялся. По улицам ходили усиленные патрули. На 3-м этаже в большом зале шло совещание командиров частей. Совещание вел генерал в парадной форме. Рядом сидел невзрачный человек в коричневой сутане. Насколько я знал, это было одеяние ордена аскетов из империи. Малоизвестный орден, вроде бы проповедующий умеренность во всем. Его присутствие здесь было довольно странным, если не сказать неуместным. Генерал зачитывал с листа. Только здоровые силы королевства способны остановить братоубийственную войну и свергнуть тирана. Призываем всех честных аристократов королевства присоединиться к армии и сплотиться во имя мира и прогресса. Ясно. Обращение к элите, понял я. Готовность этих самых здоровых сил к мятежу полная. Координирует действия различных групп мятежников разведка имперцев. Что сказать, молодцы, здорово поработали, развалили службу Крани, знали его слабости, что он трусоват, перекупили главных действующих лиц королевства, верхушку столичного гарнизона. Здесь, как и везде, перевороты совершаются в столице, остальные принимают свершившиеся как факт. Я оценил размах мятежа, и в то же время меня поразил тот факт, что все это так долго оставалось в тайне. Почему? Ответила Шиза. Потому что Крани был, скорее всего, не участником мятежа, а сторонним наблюдателем. Он сознательно позволил ему совершиться. Помнишь, к тебе пришли агенты тайной стражи, которые работали внутри страны. Они сказали, что Крани их уволил, оставил без работы. Ему что-то пообещали в случае успеха заговора. Может быть, неприкосновенность. Он трус, боялся гнева короля и скрывал все, что удалось узнать. Лишь наше вмешательство раскрыло заговор, но и тогда он ничего не предпринял для его разгрома. Он ждал, а сейчас он вынужден присоединиться к вам. «Я согласен с тобой», — ответил я. «Это все объясняет сложившееся положение вещей, но ничего не доказывает. Лишь косвенные, так сказать, улики. После провала мятежа он останется, с твоей подачи, живым и здоровым и продолжит свою деятельность. Считаю это неуместным. Он должен ответить за свою трусость и бездействие». «Посмотрим», — ответил я. У меня сработали внутренние часы, и в мозгу прозвучал сигнал тревоги. Я вернулся в кабинет Гронда. Мое исчезновение они даже не заметили. «Начинается», — пояснил я Гронду с крани и тут же телепортировался в подвал, к вампирам. Оттуда, открыв портал в Малый дворец, заставил свою боевую группу вампиров срочно нырять в окно портала. Последним прыгнул сам, находясь под скрытым и в боевом режиме. Мы оказались не в коридоре, ведущем в часовню и столовую залу, а перед ним в большом круглом фойе с колоннами, откуда, по моему мнению, должны напасть намерцы. Я быстро огляделся и увидел, что у каждой из двух дверей, открывающих проход в коридор, стоят гвардейцы. Я вышел из боевого режима, и события понеслись вскачь. Сразу за нами в фойе стали сыпаться искореняющие в боевых скафандрах. Я обрадовался только одному, на них были точно такие же скафандры, что я показывал вампирам. А дальше телохранители ганги вступили в дело. Среди бойцов в скафандрах замелькали тени. Искореняющие ничего не видели перед собой и устремились к дверям. Они перли толпой и падали под ударами вампиров. Я не стал смотреть, что они будут делать. Коротким телепортом сиганул в коридор и, как оказалось, вовремя. Часть штурмовиков уже бежали по коридору в сторону часовни. Вновь активировал боевой режим. Черные руки, словно действующие отдельно от меня, методично и четко ломали шейные позвонки замершим в движении штурмовикам, сворачивая им шеи. Мне было достаточно глянуть на противника и выдать мысленный приказ. Это происходило от страха. Что, если я не успею, а там, успел? Выйдя из боевого состояния и скрыто, я остановился у дверей часовни. Сзади послышался шум падающих тел. В живых из штурмовиков не осталось никого. Но на меня сразу же набросились охранявшие дверь два гвардейца с оружием в руках. Пришлось уложить их на пол в бессознательном состоянии. На шум в коридор выглянул королевский секретарь и с ужасом уставился на меня. Я хотел захлопнуть дверь перед его носом, но тут в коридор ворвалось пятеро искореняющих. В руках у них были станеры. Я снова вошел в боевой режим и как в смертельной карусели, стараясь не попасть под поражающее действие футуристичного оружия, повторил свой безжалостный променад и скрутил головы этим боевикам. Вернувшись к дверям, я гаркнул на секретаря: «Дверь закрой, на дворец совершено нападение, враг в Малом дворце». Пожилой секретарь тут же захлопнул дверь. Я слышал, как в фойе нарастал шум схватки, но больше врагов в коридор не забегало. Через 10 минут бой утих. В коридор заглянула Альфа. «Готово, Тан», — сообщила она. «Враг уничтожен. У нас трое раненых. Пятерых чужих мы возьмем для восстановления сил». Я кивнул. «Хорошо, отправляйтесь в подвал», — и кинул ей камень с крава. Девушка ловко поймала камень и скрылась за дверями. Вместо нее через несколько минут ворвались стражники во главе с командиром личной стражи короля. Они с криками кинулись на меня, и мне пришлось их успокаивать, применив широкополосный станер. Отбив нападение, я вновь занял позицию у дверей в часовню. Еще через десяток томительных минут появился Гронд с окровавленным лицом и мечом в руке. За ним следовали воины тайной стражи, всего два десятка. «Как тут?» – спросил он. «Его величество в порядке?» «Тут все в порядке. Король и его семья живы. Как у вас?» «Дворцовая стража на нас напала, не давала пройти по лестнице. Отчаянно бились. Этот», — Гронд пнул капитана стражи, — «приказал нас атаковать, а сам с группой бойцов ринулся сюда. Совсем аристократы страх потеряли. Дворцовый комплекс окружен войсками гарнизона. Командующий гарнизоном потребовал от стражников сдаться и сложить оружие. Сказал, мол, король убит и да здравствует новый король Мазандар. Идиот, даже не удосужился прояснить ситуацию. Академия отбила первый натиск дворянских дружин. Крон с верными королю лордами сметает заслоны и скоро прибудет к замку. Но мы не сможем удерживать весь комплекс, сил не хватит. Магов я собрал на первом этаже малого дворца, не все прибыли. Он многозначительно на меня посмотрел, я понял этот взгляд. Он тоже знал, что метастазы предательства проникли и в гильдию. Я сразу сообразил, что делать дальше. Надо ликвидировать офицеров-мятежников, и мятеж сам собой развалится. Идея хорошая, выслушав меня, согласился Гронт, но как это сделать? Я постараюсь, так же, как и в фойе, не глядя на меня, спросил Гронт, а что не так? Сделал я удивленный вид, там в фойе все кровью залито, и тела в странных бронях с разорванными глотками, такое впечатление, что там прошелся дракон, бывает, пожал я плечами, вошел в боевой раж, не ведал, что творил, тут так не буянил, показал я рукой на валяющиеся на полу тела. Вновь приоткрылась дверь, выглянул секретарь, увидел окровавленного Гронда и раскрыл рот. «Шарль», — обратился Гронд к старику, — «скажи его величеству, что верные ему отряды сражаются с мятежниками. Атака на дворец отбита, но восстал столичный гарнизон под предводительством командующего. Все офицеры гарнизона — предатели. Мы готовы сложить головы за его величество». Старик еще больше побледнел и захлопнул дверь. «Так я пойду, вы тут и без меня справитесь?» Спросил я. «Иди, Рис», кивнул Гронт и сурово добавил, потрясая окровавленным мечом, «и покажи этим засранцам, что значит твой боевой раж». Я вышел в фойе, там валялась груда тел, весь пол и стены залиты и забрызганы кровью, оружие, станеры, мечи валялись на полу. Недолго думая, я применил боевой режим и стал собирать трофеи, собрал молекулярные резаки, они отличались от мечей тем, что были больше и тяжелее, промышленные образцы горнопроходчиков, станеры, снял амулеты и сложил все в сумку. Негоже, чтобы такие артефакты в несивилийской цивилизации достались местным, это привлечет внимание ада. Еще раз внимательно оглядел побоище и убыл. Я очутился на замковой стене, где стояли редкие стражники. Были взведены скорпионы, а среди защитников прохаживались маги. Внизу расположились мятежники. Дворцовый комплекс не был окружен полностью. Войска мятежников стояли напротив главных ворот и двух боковых. Было их не так много, всего пара тысяч. Это четыре полка. Не было у них лестницы камнеметных машин. Им, чтобы попасть за стены, оставалось только проломить ворота, но и таранов тоже не было. Значит, догадался я, все их надежды были связаны со штурмом дворца изнутри, а это силы прикрытия мятежа. Еще раз окинув диспозицию командирским взором, я понял, что надо делать. Вернулся в подвал к вампирам. «Все живы и здоровы?» — поинтересовался я. «Все, Тан», — ответила Альфа. «Какие будут приказы?» Глазки ее блестели, и было видно, что ей нравится то, что они делали. «Приказы будут», — ответил я. «У стен дворца стоят полки мятежников. Надо убить как можно больше офицеров, чтобы мятежники разбежались. Сейчас мы переправимся на стену. Оттуда я укажу места выполнения задач. Готовы?» «Готовы», — ответила Альфа. «Тогда в путь». Снова окно телепорта, и вампиры ушли на стену подальше от магов и воинов. На нас обратили внимание, но приняли за подмогу. «Альфа», — отдал я приказ, — «ваш правый фланг. Бета, ваш левый фланг. Я беру на себя центр. После нападения вы на время останетесь одни. Встречаемся в ближайшем трактире. Пошли». Вампиры исполнили команду, мелькнули тенями и исчезли, а среди построений войск мятежников начались суматоха и крики ужаса. Офицеры, которые выделялись на фоне солдат помимо формы еще и тем, что сидели на конях, стали падать с разорванными горлами. «Ну и мне пора», — решил я и прыгнул в центр, где был генералитет. В боевом режиме я рвал изменников, как тряпки. Покончив с ними, зачерпнул ладонью кровь и резким движением запустил ее в замерший строй солдат. Одновременно с этим инициировал заклятие кровавого тумана. Сам я во мгновение перенесся на стену и вышел из боевого состояния. Подождал пару секунд и запустил в массу войск, окутавшуюся багровыми каплями, фаербол. А затем увидел картину апокалипсиса. Взрыв разметал воинов. Фланги, лишенные командиров, стали в ужасе разбегаться. Центр войск мятежников чернел обгоревшими дымящимися телами. Я оставил вампиров пировать, а сам метнулся в замок искореняющих. Глава 6. Закрытый сектор. Планета Сивилла. Степи орков. Поднявшись над горизонтом, небесное светило своим жарким дыханием раскалило за день степь, словно сковороду на углях. Вся растительность никла от невыносимой жары. Трава стала сохнуть, буреть, а сама степь потускнела, посерела и делалась неуютной для ее обитателей. Наступала пора засухи. Как спасение с севера подул ровный прохладный ветер. Он не ослабевал и не крепчал. Проходя по долинам, расшевелил увядающую растительность, которая отозвалась сухим шелестом. Поднял пыль из-под копыт лархов и погнал ее на многие лиги. Тысячи орков пришли в движение. Племена сменяли места кочевий в поисках пастбищ для своих отар и уходили на запад вместо того, чтобы, как в прошлые годы, переместиться на юг. Юг восстал против власти избранного на совете вождей великого хана и решил принести в степи нового бога. Его столбы с вырубленным ликом на вершине заполонили юг степи. На север и запад двинулись принявшие нового бога оседлые и верховые тысячи орков. Новый бог повел их на войну против братьев. Великий хан страдал от запора и хандры. Он был не молодой и не такой деятельный, как раньше. Все чаще он задумывался над тем, чтобы снять с себя бремя власти и передать его молодым. Но кому, среди вождей племен не было достойных, кого бы поддержали все племена? Был могучий вождь свидетелей Худжгар Хагрыс, но его не примут другие вожди. Он не был из рода Гаржиков. Он десятник, вознесенный силой сына отца, и управляет племенами приверженцев Худжгарха. Тягостные думы одолевали великого хана, и чем больше он размышлял над тем, что происходит в степи, тем больше огорчался. В смутные времена пришлось ему править, и ни на кого переложить ставшую неподъемной для него ношу. Рядом сидел старый верховный шаман. Он не мешал хану думать и не мог помочь развеять его скорбь. Старый шаман с опаской относился к свидетелям Худжгарха. Часто ворчал о нарушении попраний традиций, но вынужден был признать, что свидетели соблюдают те самые традиции ревностней, в отличие от других племен. Хан терпел его ворчание. Шаман тоже постарел и бывал невыносим. Откинулась полотняная шторка, и в шатер ворвался принесший пыль сухой холодный ветер. В образовавшуюся щель заглянул воин охраны. «Великий», — сообщил воин, — «пришел посол свидетелей. Хочет, чтобы ты его принял». Хан оторвался от размышления и махнул рукой. «Пусть заходит», — разрешил он. Старик-шаман пошамкал сморщенными губами, поскреб длинным ногтем желтый стершийся клык. «Посол», — скривился он, — «прислали старого дурня, что поучает всех». И назвали послом. Могли бы Горжика прислать. Ты не прав, старый ворчун, ответил хан. Это пророк. Его устами говорит сын. Понимать надо. Слишком много говорящих от имени богов, огрызнулся старый шаман. В шатер спиной вперед вошел крепкий старец с морщинистым обветренным лицом. Повернулся и поздоровался. Здорово бывали, братья. Шаман поморщился. Хан завертелся на месте. Это приветствие свидетелей им не нравилось. Но они были вынуждены смириться. За свидетелями стояла значительная сила. «Не хвораем», — ответил хан, — «и тебе того же желаем. Присаживайся, учглук». Хан сам налил послу гайрат и подал чашу. Тот выпил, вытер рот и в знак благодарности склонил голову. «Ты меня уважил, великий хан, и я тебе помогу. Твой запор пройдет». Хан вздрогнул, растерянно посмотрел на верховного шамана. Тот снова скривился. «О твоем недуге только полевые мыши не знают», — проворчал он. Посол не обратил внимания на колкость шамана. «Я с важным известием пришел», — произнес он. «Наши отряды, что патрулируют южнее лесополосы, перехватили гонцов от авангарда оседлых. Это передовые силы шли к твоей ставке, хан, с войной. И вот что сказали гонцы. Авангард отринул нового бога и хочет, чтобы ты взял их под свою руку. Столб, что везли еретики, исчез. Гонцы говорят, что его уничтожил своей силой отец, а жрецы превратились в демонов и исчезли, и все это на глазах всех воинов авангарда. Великий хан переглянулся с шаманом, но в лице не изменился. «Ну, задумчиво сквозь клыки протянул великий хан. Это весьма хорошее известие, осталось перепроверить эти сведения. Мы перепроверили, великий, так и есть. Наши разведчики разговаривали с самим командиром авангарда Горжиком Гартымом. И вот что мы предлагаем, великий. Надо поднимать племена орков, что стоят рядом, и двигаться на соединение с авангардом, вместе ударить по отрядам оседлых. Они идут тремя колоннами и без своих столбов. Удар будет внезапным. Твои войска поддержат 2000 свидетелей Худжгарха. Они ударят во фланге оседлым. Разгром передового войска еретиков сильно подорвет веру в нового бога и прославит тебя, великий хан. Власть твоя над степью окрепнет. Хорошо стелишь, посол, ответил за хана шаман. А где уверенность, что мы победим? Кто за это поручится? Посол перевел взгляд чистых, ясных не по возрасту глаз на шамана. Только ваша смелость и решимость, «Шаман, будет тому порукой», — ответил он, — «как велит отец. Трус всегда сомневается в победе. Тут надо посоветоваться, спешить опасно, Учглук», — проговорил великий хан. «Надо собрать совет вождей. Пока вы будете советоваться, упустите время», — с усмешкой ответил посол. «Я понимаю, уважаемый посол, что ты хочешь разгрома еретиков, но такие вопросы быстро не решаются», — ответил хан. Посол усмехнулся. «Еретиков мы и без тебя разгромим, великий. Мы это уже не единожды делали, сделаем и еще раз. Мои мысли о степи. Ты великий хан, за тобой идут племена. Тебе нужна эта победа. У нас их много, у тебя ни одной. Подумай над этим. Я выдвигаюсь к авангарду и разверну его против еретиков. Не придешь, мы будем бить врага одни». Посол поднялся и вышел из шатра вождя. «Каков наглец!» — воскликнул верховный шаман. «Ага», — невесело ответил хан. «Он наглец, а мы трусы. Когда, ергинги, мы такими стали? Какими такими? Женоподобными. Если он разгромит еретиков, нас заплюют. Ты это понимаешь, старый пердун? Эх, где моя правая рука? Он так нужен сейчас. Поставь на его место посла свидетелей», — обиженно ответил уязвленный шаман. «И поставлю. А ты? Поднимай свою задницу, а то она приросла к подушке, и отправляйся по племенам. Созывай воинов в священный очистительный поход. Я выступаю со своими 3000 немедленно. Жду тебя с остальными отрядами через 7 кругов». Хан резво поднялся и неожиданно для себя и шамана громко испортил воздух. Испуганно заметался взглядом и, выбегая из шатра, крикнул. «Поеду после того, как...» Старый шаман последние слова хана не разобрал. Громкий звук и новая порция вони заглушили слова хана. «Снежные горы. Район Западного перевала». Керна понимала, что ей нужно срочно вести подкрепление к столице, так как именно там будет решаться судьба княжества. Но также нужно было оборонять Западный перевал. Пока он держится, к верным присяге и княжеству войскам будут подходить подкрепления с запада и юга. А это немалые силы, и хотя это сплошь ополченцы младших домов, они будут строить новое будущее в Снежном княжестве и будут за него сражаться. Воззвание Торилы ко всем снежным эльфарам, независимо от положения и статуса дома, разлетелось по княжеству. К перевалу потянулись желающие встать под ее знамена. В распоряжении Керны, как главнокомандующий, было 3000 вооруженного ополчения и 3000 орков. Большая сила, но ее надо было разделить. Брать орков с собой в поход на столицу было политически нецелесообразно. Столицу Снежного княжества должны защищать сами снежные эльфары, а орки останутся оборонять перевал. Вместе с командиром орков, Горжиком Рангрумом, и комендантом крепости Лером Арвинкилом Керна провела несколько совещаний, и они совместно составили план кампании на эту осень. Главным командиром сил обороны перевала был назначен комендант. Орки предавались ему в качестве мобильного резерва. Коменданту Керна оставила 1000 необученных ополченцев. С собой в поход взяла более подготовленных и обмундированных рекрутов. Ее господин уже поработал над ее армией и отдал ей приказ разбить ополченцев на отряды, которые он назвал терцией. Терция состояла из 400 воинов, сотня копейщиков, сотня лучников, 10 магов, а остальные мечники. Всего у нее было 5 таких терций, плюс небольшой обоз из десятка аркских вазов. Она поведет эти отряды для обороны столицы, но предварительно она усиленно тренировала ополчение. Тренировки начались еще до подхода Торилы и продолжались все время. Орки, как условный противник, нападали на терции, а ополченцы под командованием пограничников учились отбивать эти атаки. Сначала получалась куча мала. Орки, смеясь, хватали за древко копья и выдергивали копейщиков из строя, в образовавшиеся прорехи проламывались внутрь строя и кулаками лупили незадачливых вояк. Для них это было забавным развлечением, для ополченцев – отличная тренировка. Вскоре копейщики приноровились к тактике орков. Они стали держать копья по двое, а мечники, вооруженные палками, – дубасили орков почем зря, и тем, и другим такая забава начинала нравиться. 20 дней тренировок пролетели как один день.